Глава 16. Пятница, 22 августа. День. Нью-Йорк, Бродвей. Даунинг поймал себя на том, что спокоен, даже безмятежен. Он с легкой улыбкой смотрел за окно, провожая взглядом бетонные и стеклянные склоны Бродвея, что длинным каньоном рассекал Манхэттен. А чего тревожиться-то? О чем? Координатор сдержал обещание, замолвил за него словечко перед кандидатом в президенты. Джимми Картер и сам проявил интерес к его персоне, особенно к той секретной информации, что хлынула потоком в избирательный штаб. Мутным потоком, честно говоря. Но что есть выборы, как не сражение за власть? А на войне, как на войне. Если Картер въедет в Белый дом, то директор ЦРУ как минимум задержится на своей должности. Уже хорошо. Но нужно держать в уме и максимум, к примеру, пост вице-президента. Джек блаженно зажмурился. Да, блестящая карьера, как ни крути. Американская мечта. Правда, Ронни Рейган все еще на плаву, однако тылы теряют надежность. Воротилы с Уолл-стрит все с меньшей охоты отстегивают миллионы на президентство неугомонного ковбоя. «Пугливыми стали», — усмехнулся Даунинг. «Почуяли на своих жирных загривках дыхание зверя покрупней». «Еще бы». Если даже Морганы сдались, потеряли миллиарды, упорствуя, а их могучий несокрушимый банк трясло, как в лихорадке. Заемщики сбегали толпами, люди с вечера занимали очередь, чтобы снять свои доллары, а координатор сжимал и сжимал тиски, вот и заполоскал белый флаг. Джек поморщился, вспоминая, что есть текущие дела и будние заботы. После мечтания о высших сферах возвращаться в ЦРУшную юдоль было скучно, но с другой-то стороны, именно в разведке он ас, а опыт не падает в цене. Вынув из папки докладную записку Боуэрса, директор ЦРУ в третий раз прошелся глазами по суховатым строчкам, обдумывая те из них, что сам же выделил. Да, будь он занудой и пессимистом, то признал бы неудачу с дипломированными шпионами. Ведь ничего конкретного адъюнкт-профессор не привез из Москвы. Зато Фейнберг переполнился идеями, выхватив их даже из обмолвок русских. А уж с каким энтузиазмом он вылетал в Советский Союз, просто рвался в Россию с любовью. Вот только веры ему не было. Даунинг с самого начала разглядел в ученом интеллигента Чистоплюя, не желавшего снимать белых перчаток. И вот итог. Джек снова вчитался. Вынужден сообщить, что Фейнберг неоднократно и сознательно допускал ошибки в создании инверсионной установки и необоснованно тянул время. Начал регулярно выпивать, опаздывать и не являться на работу под разными предлогами. По сути, это настоящий саботаж. Я бы мог и сам вести проект, однако Фейнберг отказывается раскрывать всю полученную им информацию. Даунинг усмехнулся. Боуэрс всего лишь прикладник, способный, весьма амбициозный, но не творец. Однако в последнюю нашу встречу Фейнберг нагло заявил, что не будет делиться своими догадками. Накричал на меня и сообщил, что собирается принять советское гражданство и навсегда покинуть Штаты. А вот это уже серьезно. «Роберт», — директор бросил взгляд на помощника. Встрепенулись оба, и Боб, и Дик. «Да чего ж похоже. Хоть Роберт и блондин, белокурое бестие с холодными синими глазами, а Ричард — жгучий брюнет, смахивающий на мафиоза с Сицилии, но их обоих отличает опасная сила и бесстрашная готовность. «Волки», — подумал Джек, — «мои слегка домашненные волки». «Роберт», — молвил он вслух, — «этот Фейнберг, наблюдение за ним вели?» «Да, сэр», — склонил голову Бобби. «А он не появлялся у посольства СССР?» «Фейнберг заходил туда 3 дня назад, сэр. Пробыл там полчаса и вышел». «Понятно», — затянул Даунинг и встрепенулся. «Чемоданчик при тебе?» «Да, сэр». Джек глянул в окно. «А вот и Колумбия». «Вы оба со мною», — приказал он и велел водителю тормозить у главного входа в университет. До Пьюпенхолла, где прятались физические лаборатории Колумбии, топать далековато, но Даунинг только рад был прогулке. Сидячая работа подтачивала тонус. Не директорское это дело, допросы третьей степени, но особые случаи требуют особых правил. Лита Боуэрса он обнаружил в тесном помещении, узком и длинном, где собрали ускоритель тахионов. Установка сдержанно гудела, а метрах в 15 от входа труба тахионика смыкалась с цилиндрической камерой, похожей на гигантский стакан. По толстым стеклам гуляли разводы зеленого сияния. «Прекратите меня обзывать!» — донесся визгливый голос адъюнкт-профессора. «Со своими русскими собутыльниками будете так разговаривать?» «Ну вот еще!» — насмешливый тон Фейнберга отдавал приличным опьянением. «Русских я уважаю, понял, а тебя нет, потому что, тьфу, не за что уважать, нуль. Как говорят русские, нуль без палочки». «Ах ты!» — задохнулся Лид. «Слабак! Интеллигентишка задрипанный!» «Да пошел ты!» — лениво послал Джеральд. Даунинг обогнул камеру и отпустил короткое «брэк». Раскрасневшийся, потный от злости, Боуэрс тут же разжал кулаки, а Фейнберг скользнул по вошедшим мутным взглядам и демонстративно приложился к блестящей фляжке. «Мистер Фейнберг», — вежливо начал директор ЦРУ, — «вы действительно хотите перебраться в СССР?» «Да», — с вызовом ответил доктор наук, — «хочу. Сказать почему?» «Не стоит», — усмехнулся Даунинг. «А информацией почему не делитесь? Скрываете для новых хозяев?» «В Советском Союзе», — назидательно воздел палец Фейнберг, — «нету хозяев и нету слуг, там все товарищи». «Браво», — сухо сказал Джек, — «отдаю должное советской пропаганде. Роберт, Дик». Помощники живо усадили Джеральда в деревянное кресло и зафиксировали наручниками. Ученый дернулся и обмяк. «Пытать будете?» — горько поинтересовался он. «Нет, просто побеседуем», — присел Джек напротив. «Так сказать, тет-а-тет». «Мне уйти?» — нервно спросил Боуэрс. «Вот как раз вы останетесь», — лязгнул голос Даунинга и тут же сменил тон на мирный. «Начинайте, Роберт». Бобби кивнул, открывая чемоданчик дипломат. Деловито выбрал шприц, с четким хлопком отломил горлышко у ампулы. Фейнберг безучастно наблюдал за тем, как игла накалывает его вену, лишь моргал, тараща глаза. По стенам шатались зловещие тени, а низкий потолок лишь добавлял средневековой жути к образу подвала Святой Инквизиции. «Отпустите меня!» — заскулил ученый, кривя губы. «Отпустим, конечно», — ласково зажурчал директор ЦРУ. «Вы сами виноваты. Не хотели говорить по-хорошему, что ж. Будем разговаривать по-плохому». Он кивнул Ричарду. Тот сноровисто включил магнитофон и удалился вместе с Робертом. «Итак, инвертор. Или инверсор. Вы же наверняка представляете себе схему этого... агрегата». «Разумеется», — промямлил доктор наук. «Эдакая сферическая камера вроде тех, что клепают для термояда, с мощными такими магнитными катушками. Надо, чтобы поле удержало в камере образец, чешуйку железа, крупинку. Один кубический миллиметр. Ага. А со всех сторон, сверху и снизу, надо прицепить по излучателю тахионов. Вот только испытывать... Слышишь, Лид? Ты ж сам не догадаешься?» Ха-ха. Отвеселившись, он продолжил почти трезвым голосом. «Миллиметр кубический. Вроде пустяк, да только если саннигилирует, рванет знатно. Ну, там по формуле. Килограмм 70 с лишним в тротиловом эквиваленте. Так что испытание... Лучше где-нибудь на природе, понял, недоумок?» Жестом Даунинг успокоил Лита. «Не обращайте внимания, мистер Боуэрс. А лучше запоминайте. Магнитофон хорошо, а голова лучше. Вам же руководить проектом». Лицо Лита осветилось неподдельным счастьем, а Джеральд передернулся в гримасе отвращения. «Там же, позже». «Роберт, нейтрализуешь», — велел Даунинг, брезгливо посматривая на Фейнберга, распустившего слюнявый рот. «Да, сэр. Мистер Боуэрс, у него есть машина?» «Да-да», — с готовностью ответил руководитель проекта. «Серый Ford Ranger, пикап». Боб перевел взгляд на шефа. «С обрыва плюс небольшой пожар, медэксперты покажут алкоголь в крови». Директор подумал и кивнул. «Годится. Да, и вкали ему на всякий случай что-нибудь а-ля сердечный приступ». «Будет сделано, сэр». Бледный Боуэрс стоял на вытяжку, понимая, что его вяжут кровью. «Дик!» — закряхтел Роберт, подхватывая безвольную тушку Фейнберга. «Держу!» — подскочил Ричард. «О, кажись, ключи звякнули. Точняк. Вот они, в пиджаке». «Окей, потащили». Серый пикап стоял в удобном месте. Из окон не увидишь, и доктора наук сгрузили на сиденье. «Давай, Бобби!» На пороге Дик обернулся и громко добавил. «Не забудь, завтра мы пьянствуем». «А ты как будто сегодня удержишься», — фыркнул Боб. И Ричард жизнерадостно загоготал. Минуту спустя серый форд катил по Бродвею, направляясь к мосту Джорджа Вашингтона. За грязноватой лентой Гудзона потянулись дороги Нью-Джерси, которые так и тянуло назвать улицами. Штат садов, по сути, заделался штатом предместий. С севера давил гигантский Нью-Йорк, а с юга — Филадельфия. Роберт проехал Принстон и свернул к небольшому дому, хорошо сохранившемуся с далеких 20-х. Завел пикап в гараж, запер ворота и громко сказал: «Выходите, мистер Фейнберг, хватит притворяться». Ученый несмело вылез из машины. «Вы меня тут будете убивать», — проблеял он. «Вообще-то», — хладнокровно ответил Боб, перекидывая пустые картонные ящики. «Я должен был вам сделать укол, такой, знаете, укольчик, хлоп и разрыв сердца. А в шприц я набрал снотворного. Спать хочется?» «Немного», — залепетал Фейнберг. «Так я что, жить буду?» Отряхивая руки, Роберт прямо спросил. «Вы действительно хотели в СССР?» «Да», — выдавил Джеральд. «Тогда сидите здесь. Не выходить и не выглядывать в окно. Да, чуть не забыл. Дайте-ка мне ваш пиджак. Права у вас где?» «Во внутреннем кармане». «Надо, чтобы труп в машине опознали как ваш», — деловито объяснил Боб. «А где вы возьмете труп?» — с запинкой, но смелее спросил ученый. «Это уж моя забота». Прихватив канистру с бензином, Бобби приоткрыл створку. «Сидите и ждите. Вечером переправлю вас на советский сухогруз. По паспорту моряка. Моряк останется здесь. А вы с его пейперс подниметесь на борт. Все, я скоро». Нужное тулово Роберт обнаружил у придорожного кафе, потасканный за булдыга, но о щетине на щеках всего дня два, и одет более-менее прилично. На оперу в таком не пустят, а для глубинки сойдет. Рост, вес, цвет кожи подходит. Волосы, правда, курчавые, но им все равно гореть вместе с лицом, иначе опознают не того. Притормозив, Боб весело сказал: «Эй, парень, подбросить?» «Fuck you», — неуверенно промычало тулово. «Да садись, садись». Икнув, пьянчушка покачался в раздумье, да и плюхнулся на переднее сиденье. Форд мягко тронулся, подкидывая задком. «А куда?» — начал пассажир, но водитель не дал ему договорить. Неуловимое движение рукой, и душа алкаша рассталась с телом. Удовольствия от умертвия Боб не получил, но и раскаянием не мучился. Он тут во вражеском тылу, а с врагами у него разговор короткий. И пусть вокруг мирные граждане, что с того? Насмотрелся он на них во Вьетнаме. Как камеры бомбили деревни в джунглях. Сперва сбрасывали фосфорные авиабомбы. Белые пары не отравляли, но душили. Все, кто спрятался в подвалах, рвались на улицу, лишь бы сделать вдох. И вот тогда падали контейнеры с шариковыми бомбами. Увесистые кругляши сметали всех, и старых, и малых. А каково было Нгуэну? Фосфорные шарики вонзились ему в живот. Доктор торопливо орудовал скальпелем, медсестричка Лин готовила щипцы, а пакостные шарики вспыхнули, едва в трепещущую плоть попал кислород. Лин плакала, у хирурга руки тряслись, Ангуэн своим дергался, сгорая заживо на операционном столе. Мрачно поглядывая на труп, Роберт добавил скорости и миль через пять свернул на узкую дорогу, уводящую на запад. Это где-то здесь. Нужную кручу он нашел за поворотом. Откос сбегал к ручью, кровожадно скались серыми останцами. Боб разогнался и резко затормозил, выехав на самый край. Готов тормозной след. Больше всего времени занимает перетаскивание тела с пассажирского места на сиденье водителя. А ведь боди надо еще переодеть. Ну, вроде все. Незаметно оглядевшись, Боб снял машину с тормоза и навалился, толкая в задний борт кузова. Пикап неохотно покатился, перевалив за обрыв, и загремел вниз, крутясь и падая. Скрежещущий металл мялся и рвался, как бумага. Почти распавшись надвое, форд рухнул на оба берега ручья. С глухим хлопком рванул бензобак. Пламя не взвилось огненным облаком, как это любят снимать в Голливуде. Но маленький протуберанчик охватил-таки истерзанную кабину. «Везет меня», — пробормотал Роберт, спускаясь по склону. «Ни спички не надо тратить». Подкинув улики, он щедро окропил бензином голову безвестного Джона Доу и бросил канистру в перекрученный кузов. Волосы затрещали, вспыхивая, как на башке того буддийского божества, что Боб видел в заброшенном храме. «Все», — выдохнул он, взбираясь по крутизне, — «осталось вернуться». Суббота, 23 августа, утро. Оманский залив, борт Тавкар, Минск. Аравийское море плескалось вокруг до самого горизонта, стелясь изменчивой зыбью, однако ветер не приносил облегчения, веял горячо и сухо. Иранского побережья уже не видать, но у самого небоската тянулась мутная полоса, словно отражая пыльное плоскогорье Древней Персии. Жара валилась и валилась на палубу. Недаром все на вахте, там хоть кондиционер спасает. Гирин вздохнул и улыбнулся. Да чего ж капризна натура человечья. Как он мечтал в школе угодить вот в эти самые места, где кончается дремотная Азия и шумит бескрайний Индийский океан. А нынче ему, видите ли, жарко. Даже в тропичке, в темных очках, их всему экипажу выдали. Иван оглядел море. Почти дежавю. В сторонке от советской эскадры разворачивали волны корабли иранской оперативной группы, еще ночью вышедшие из базы Чехбехар, эсминец Демовент и пара фрегатов Сахант и Сабалан. А индийская флотилия покрутилась, да и ушла обратно в бананово-лимонный Бомбей. Так только, учения устроили и все. «Здравия желаю, товарищ Мичман», — послышался знакомый голос, одновременно ироничный и бодрый. Гирин живо обернулся. «Здравия желаю, товарищ капитан третьего ранга». «Что, не решились индейцы дергать за хвост китайского дракона?» — заулыбался Якушев. Переживайте, небось?» «Да не то чтобы переживал», — затянул Иван. «Просто ждал хоть какого-то этого экшена. А тут все тревоги учебные». «Но это как раз и славно, Мичман», — серьезно сказал Кап-3. «Для того мы и ходим в походы, чтобы не звучало боевых тревог». «Да, выходит, ошибся я в своих гаданиях». «Да нет, просто обстоятельства изменились», — солидно выговорил Мичман. «Вьетнамцы наступают с югом и с севера, так еще и индийцы с запада, чересчур как-то. Полноценная война получается». «Согласен», — кивнул замполит. Но вьетнамцы раздухарились, конечно, не по делу. Мстят за свою слабость, за оккупацию священных перевалов в Каубанге, но мы их быстро угомоним. Да и наша войнушка за Иртыш и Кирулен, это так. Он неопределенно покрутил кистью. Андропов просто стукнул кулаком по столу, и на Западе тут же сделали верные выводы. Русских лучше не трогать, и их союзников тоже. Но заметьте самое интересное, Иван. Китайцы не подтягивали войска во внутреннюю Монголию. Они как-то уж очень благодушно отнеслись к нападению. И дело не в том, что вся группа советских войск в Монголии заняла позиции. «Но китайцы же воевали с нами», — заспорил Гирин. «Вон сколько мы самолетов позбивали». «Ой, простите, перебил». «Да ладно», — благодушно отмахнулся Якушев. «Вы правы, китайцы начали весьма рьяно. Но это же обычный рефлекс. Нарушитель, в ружье. Но заметьте, боевые действия быстро сошли на нет. Китайцы отвели войска за Кирулен, за Иртыш, и тишина. А Хуа Гофен вовсе не голосит по радио, проклиная агрессора. Он довольно улыбается на камеру. Кто затеял первую социалистическую войну с Вьетнамом? Дэн Сяопин, опаснейший конкурент товарища Хуа. Кто хвастливо утверждал, будто позавтракав в Пекине, пообедаю в Ханое? Дэн Сяопин. И кого назначили командующим войсками НОАК на юге Китая? Все того же Дэна? Инициатива наказуема. А теперь, думаю, его накажут по-настоящему. И за разгром на юге, и за то, что мы вторглись на севере. Наши-то требовали прекратить войну во Вьетнаме. И вот вам финал. Хуа Гофен набирает очки, смещает слишком резвых генералов и едет в Хабаровск на встречу с Андроповым. Могу спорить на что угодно. У Юрия Владимировича есть чем приманить китайского дракона. Но вряд ли он станет ручным, — философски заметил Гирин. — Это да, — рассмеялся Кап-3. — Но лишь бы пакости не делал. «Кстати», — заметил он, как всегда, по мнению Ивана, не кстати. «А вы в курсе, что иранцы сами предлагают нам военно-морскую базу на острове Кешм? Это рядом с Армузским проливом». «А, ну да», — закивал Мичман и поморщился. «Только там той базы развалины португальского форта». «Это пустяки», — отмахнулся Якушев. «Главное, мы получаем отличный рычаг давления на Запад. Вся Европа кормится здешней нефтью, да и Япония. Вспомните, как воинственно подпрыгивали самураи, стоило нам стать на Керулене. А как только узнали про базу на Кешме, мигом заткнулись. Даже американцев слушать не стали. Вон, глядите, сам как остров». Оставив за кормою бутылочное горлышко Армузского пролива, на Зюит-Ост пер гигантский супертанкер. «Глоб-Тик Токио», — прищелкнул пальцами КАП-3, глянув в бинокль. 500 000 тонн сырой нефти за раз. А ведь, как вы правильно заметили, обстоятельства изменились. Нынче ближневосточная нефть — это Иранская социалистическая исламская республика и Объединенная республика Ирака и Аравии. А Кувейт, Эмираты или Бахрейн с Катаром — это так, сбоку припека. Как скажут Багдад с Тегераном, так и будет. А Москва тут в роли регулировщика. Кого надо, пустим к нефти, кого не надо, прогоним. Ну и табельный под рукою. На всякий случай, как говорил Аль Капоне, добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним добрым словом. «Энтерпрайз где-то у Омана болтается», — задумался Гирин. «Вот, американцы сейчас по-всякому обхаживают тамошнего султана, облизываются на порт в Тумрите». «Вопрос, что будут делать штатовцы в ближайшие дни?» «Прорываться на базы в Бахрейне?» «Садитесь, пять», — ухмыльнулся Якушев. «А кому их держать и не пущать?» «Нам», — хмыкнул Иван. Над палубой разнеслись сигналы тревоги, ее отзвуки вырывались с надстройки и с нижних отсеков. По палубе трусцой забегали пилоты и техники, готовя яки и вертушки. Гирин пригляделся, персы на своих корабликах тоже засуетились, а громадный Киров, удалившийся к северу, плавно разворачивался. «Вон они!» — крикнул Мичман, маша рукою на Зюит. Там, перебивая блеск моря, вызревали черные прыщики. «А вы?» — удивился Якушев, лапая себя по нагрудному карману. «Не моя вахта», — мотнул головой Иван. «А-а-а». КАП-3 выцепил военный радиофон в толстой рамке и забубнил, помогая себе рукой. Покивал и сунул Радик обратно. «Авианосец гостит у оманцев, а к нам жалуют 3 крейсера — Олбани, Уорден и Бейнбридж. Олбани самый старый, но и самый большой. Пушки, да так себе пушки. А вот ракет у него дофига. Зенитных, правда, но кто мешает нацелить их на наши корабли? А ракета «Талос» — это дура в 1,5 тонны. Эсминец вроде «Домовенда» потопит запросто». Гирин нетерпеливо, топчась, глянул в бинокль. Штатовские крейсера шли полным ходом. До них еще не близко, но силуэт Олбани Мичман узнал, туповатый нос да высокая прямоугольная надстройка. Не спутаешь. «И что будет?» — вырвалось у него. «Увидим», — нервно обронил Якушев. Иранцы готовились к бою, а Киров, описав циркуляцию, зашел крейсером в корму, сигналя ротьером. «Ваш курс ведет к опасности. Имею приказ вытеснять вас, вплоть до навала и тарана». «Ну, наглости амером не занимать», — с Олбани ответили. «Мы ничего не нарушаем, следуем прежним курсам». Иван до того разнервничался, что сглотнул в сухую. Киров добавил скорости, догоняя Олбани. Американские моряки выбежали на палубу. В бинокль было видно, как они подпрыгивают, машут руками и орут, факают со всей мочи. «Но тут не ясно, на какой слог ставить ударение в последнем слове», — бегло усмехнулся Мичман. И тут начался экшен. Киров плавно догнал Олбани и повернул руль вправо. Крейсер был немал, но Такер все равно подавлял величиной. Приглушенный грохот навала раскатился по морю. Сыпанули брызги искр, задымила краска. Изящный нос Кирова смял ракетную установку «Тартар» у надстройки Олбани и порвал обшивку. Американский крейсер будто вдавило в голубую воду. Качаясь, болтая расплющенными ракетами, он напоминал боксера, заработавшего нокдаун. Накиров, как медведь, опять навалился на Олбани, помял вертолетную палубу, порвал леера, задел восьмизарядный ящик ракета-торпед «Асрок» и ни одного морячка на палубе, все попрятались. С оглушительным ревом поднялись в воздух яки. Набрав высоту, они красиво заверожили над американскими крейсерами, как шершни, выбирая, будто куда ужалить. И незваные гости переложили руль, вспенивая волны, битый Олбани плюс небитый Бейнбридж с Ордоном повернули на Зюитвест. Акиров гордо проследовал по левому борту Минска, сверкая полосами содранного шарового окраса, как ссадинами. «Шрамы украшают мужчин», — подмигнул Якушев Гирину и весело, крепко потер ладони. «Эх, отметелили».